Значит, тема нашей сегодняшней лекции – это Древняя Греция. В рамках лекции нам нужно будет рассмотреть следующие вопросы. Первое – это периодизация античной культуры. Второй вопрос – миф и религия в культурной жизни древних греков. И третий вопрос – периодизация и основные черты культуры Древнего Рима. Начну лекцию с того, что с такого утверждения, наверное, или высказывания, или суждения, что, конечно же, каждый период, на самом деле, в истории культуры ценен по-своему. Но, с другой стороны, исследователи, наверное, в общем-то, знаете, не случайно отводят античной, а особенности именно греческой культуре важную функцию, важную роль. Почему? Потому что, на самом деле, и литература, и искусство, и философия Древней Греции становятся отправной точкой в развитии всей европейской культуры. Греция имеет определенные географические рамки, это территория, вернее, античная Греция имеет определенные географические рамки, это территория Древней Греции и Рима. Она имеет рамки временные или хронологические, то есть это от начала, от истоков Крита Микенской культуры, примерно это рубеж 3-2 тысячелетия до нашей эры, и вплоть до кризиса и падения Римской империи примерно в 3 веке уже нашей эры. В качестве базовых или основных черт античной культуры можно выделить следующие черты. Во-первых, это античный космизм. То есть космизм от слова, от термина «космос». Вот как раз таки космос играет очень большую, очень важную роль в культурной традиции, в культурной жизни древних греков. Почему? Потому что он понимается, он предстает как единство противоположных начал, как, с одной стороны, фатальный или фаталистический, то есть вот этот момент судьбы очень важен в мифологии, в философии, в культуре Древней Греции. Момент такой, что все предзадано уже. Но, с другой стороны, этот же самый космос дает человеку возможность вмешаться в космические дела, в космическое начало через какие-то героические поступки, действия. То есть он предстает как одновременно как одушевленный, как разумный, как чувственный. И вместе с тем, как внеличностный, то есть надчеловечный такой. Вторая черта античной культуры – это античный пантеизм. В этой черте сущность заключается в том, что космос понимается, мыслится как абсолютное божество, в котором законы природы доступны только богам. И вот как раз таки это с одной стороны. А с другой стороны, космос понимается как дом, дом, в котором живет человек. И боги, окружающие человека, они имеют ярко выраженный антропоморфный характер. То есть они в силу этого понятны человеку. Они доступны влиянию каких-то выдающихся личностей и героев. Но если мы представим, вспомним немного античную мифологию, то, конечно, безусловно, все эти боги античного мира, античной Греции, да, как я уже сказала, имеют ярко выраженную такую антропоморфную, то есть человеческую окраску. Да, боги бессмертны, да, они живут на горе Олимп, да, они питаются амброзией, да, они могут совершать какие-то чудеса, они могут повелевать стихиями и так далее. Но вместе с тем боги интригуют, сплетничают, изменяют, клевещут друг на друга. То есть они обладают, в принципе, по большому счету, теми же самыми чертами, что и обычный повседневный человек. Именно поэтому боги Древней Греции, уже поздней уже мифологии, они близки и понятны абсолютно любому греку. И человек в этом смысле, он не случайно похож на богов, потому что, наверное, все-таки самая главная и третья черта античной культуры заключается в том, что она вырастает и развивается на основе городской, то есть полисной, социальной и духовной жизни. Вот это понятие «полис» или «город-государство» как раз-таки это тот феномен, который является такой осью развития всей, почти всей античной культуры. Что касается периодизации античной культуры, то здесь выделяется несколько периодов, если мы, конечно, с вами говорим, да, прежде всего, о периодизации Древней Греции. Первый период получил название Крито-Микенский период или Крито-Микенская культура по названию населенных центров Крита и Микен. Примерно это второе тысячелетие до нашей эры. Для этой эпохи в целом характерна так называемая дворцовая культура. То есть что это означает? Здесь отличительной чертой, самой базовой чертой выступает наличие так называемых дворцов, или еще их по-другому называют цитадели, то есть как обитель такая. Вот как раз такие, что-то такое эти дворцы. Это очень мощные, такие большие архитектурные постройки, сооружения, даже комплексы в целом. И в этих архитектурных комплексах, в этих постройках содержались какие-то обширные кладовые с запасами, допустим, еды, продовольствия и так далее. Помещение какого-то культового назначения, помещение административного назначения. То есть вот такого рода дворец – это центр, это средоточие экономической, военной, религиозной жизни, то есть это центр всей социальной системы. И во главе аппарата, управляющего тогдашнего периода, находится так называемый царь-жрец, царь-жрец, который сам является и властителем, с одной стороны, а с другой стороны, он выполняет сложные религиозные обряды, то есть он одновременно является верховным жрецом среди всех остальных. И как раз таки главной, наверное, основной священной функцией царя-жреца является сохранение так называемого священного порядка в природе. То есть вот с жизнью царя ассоциируется жизнь природы, ее порядок. Кстати, вот этот момент, когда связывают жизнь, порядок, социальная система, какая-то гармония, благополучие, процветание общества, это шлейф, который тянется еще из первобытной культуры, первобытного общества. Именно там, впервые в этой среде, зарождается такое понятие, как вождизм. Вождизм. То есть появляется фигура лидера, фигура того человека, который олицетворяет собой все племя, всю народность. И как раз таки именно от него зависит благоденствие народа, процветание. Если он, не дай бог, заболеет, то и всему племени будет несладко. Если у него все хорошо, замечательно, он с добрым здравием, но упрашивает богов, чтобы они были милосердны, благосклонны, то, в общем-то, он, то есть он своей фигурой является таким вот как бы защитником общества от высших этих сил, скажем, стихии или божественного этого вот, божественной составляющей. А как раз таки вот к этому времени постепенно происходит уже разделение труда, и связано это очень сильно оказалось с так называемым идеологическим основанием или обоснованием в системе общества тогдашнего периода. То есть это разделение труда получает такую поддержку, как разделение на, допустим, создателей и охранителей каких-то профессий. Вот если мы посмотрим ту же самую мифологию, то мы видим, что там есть такой бог вулкан, бог кузнечного ремесла. Или можно ряд других примеров привести, но это будет немножко, конечно, позже. И вот как раз таки в целом в религиозных представлениях данного периода огромную роль играет проблема или феномен предзаданности судьбы. То есть подразумевается, что в этом мире все уже то, что случится с человеком, оно уже все предсказано, предначертано. Поэтому, в общем-то, бороться с судьбой – дело достаточно такое неблагодарное, потому что все равно проиграешь. Боги все равно посмеются в итоге над тщетными попытками людей что-то изменить, и все равно сделают по-своему. Следующий период, который получил название «Гомеровская эпоха». «Гомеровская эпоха» – это примерно 11-9 века до нашей эры. Примерно к этому времени, вот к 11 столетию, дворцовая система в своей сути рухнула. И как на ее смену пришел другой правящий класс, который получил название «аристократия», или по-другому их называли еще «басилеи». Кстати, в византийской традиции это «василевс», как император византийский. И вот как раз-таки, почему называется «гомеровская эпоха», потому что самое главное, наверное, здесь представитель культурного, скажем так, слоя – это как раз-таки Гомер. А этот самый слепой поэт, или аэт его называли по-другому, человек, который создает такие огромные фундаментальные произведения, как «Илиада», «Одиссея», в которых описывается человек, его взаимодействие с богами, его хитрость, смекалка, в частности, допустим, в фигуре того же самого Одиссея. Так вот, гомеровский басилей или аристократ – это уже не жрец, это уже не религиозный представитель, нет. Скорее, это военный предводитель, то есть он, как правило, ведет с собой общество, он является символом, знаменем любого вот этого социального порядка, строя, и он как раз-таки обеспечивает защиту государства, обеспечивает защиту от посягательств со стороны внешних врагов, поддерживает порядок внутри государства. В общем, очень много у него функций. С другой стороны, вот если фигура царя или жреца, она имеет достаточно прочный характер, то есть считалось, что царь, вот, как я уже сказала раньше, жрец, это человек, облеченный так называемой сакральной властью. То есть считается, что эта фигура, она исполняет такие высшие какие-то таинственные функции, связанные с божественными запросами, с просьбами. Он обращается к богам постоянно, поэтому он уважаем, его авторитет не критикуем, он не пререкаем. А вот как раз таки власть этого самого басилея, она очень неустойчива. И более того, в отсутствие басилея или в ситуации его болезни, какой-то долгого отсутствия на родине, она может быть оспорена. Кстати, в мифологии мы так и читаем, что произошло с тем же самым Одиссеем, когда он, сражаясь первоначально вот в рамках этой знаменитой Троянской войны, да, а потом он все-таки плывет к себе на родину очень много лет, и вот так как за это время, пока он пытается вернуться обратно, власть захватывают другие люди. Вернее, власть не то чтобы даже захватывают другие люди, а у его государстве такая своеобразная чуть ли не анархия устанавливается, потому что там вечно в этом дворце его так называемые женихи оперуют, которые стремятся поскорее жениться на Пенелопе, чтобы, значит, самим стать царем этого острова Итака. То есть, как раз таки, вот фигура Одиссея в этом смысле во многих моментах может быть примером, как я только что вам попробовала показать. И вот как раз таки в основе вот этого самого предводительства или этого военного деятеля лежит не власть, насильная власть, и даже не власть авторитета, то есть что такое вот в нашем современном уже понимании, что есть власть авторитета, да? Это способность или возможность побуждать других к тем действиям, которых ты хочешь добиться, без применения силы. То есть вот когда мы говорим, что у человека есть власть авторитета, когда он, руководствуясь только своим именем, может заставить или побудить каким-то действием людей, опять же, как я уже сказала, без применения силы. Так вот, в основе этого самого предводительства лежит престиж, престиж. Причем престиж, который может быть легко утрачен, он может быть оспорен другими людьми. В общем, он не является чем-то постоянным. И как раз таки царь или вождь этого нового общества или государства, его особенностью является то, что он должен постоянно доказывать свое превосходство. Он должен постоянно показывать другим, что он лучше, что он сильнее, что он умнее. В противном случае его могут свергнуть, и вплоть до того, что его могут убить. Как раз таки еще, наверное, такими базовыми чертами гомеровской эпохи является проявление, есть такой термин, социальной неустойчивости или агонистика. Термин «агон» вообще означает соревнование или состязательность. И вот как раз таки этот принцип, который через очень многие столетия с таким шлейфом вошел в культуру уже западноевропейского вот этого образа жизни, ментальности, вот этот момент конкуренции, соревновательности, когда мы показываем, кто лучше, кто сильнее, и действуем на принципах здоровой конкуренции, как раз таки это все имеет под своим основанием очень далекие вот такие корни, а именно агональность или агонистику еще античной Греции. Наверное, самая главная ценность вот в этот период становится воинская доблесть. На вот, греческом языке этот термин звучит так – «арете», «арете» через «е». А вот как раз таки, то есть проявление этой воинской доблести, как правило, выражается в плодах доблести. Это может быть честь, это может быть... Причем честь, которая имеет не только духовный, но и материальный смысл. То есть это честь владения какими-то благами, это почет, это уважение со стороны других граждан. Ну и, естественно, вытекающие из этого материальные выгоды. Пример такой вам приведу. Как раз таки вот ярко очень проявляется этот момент состязательности и достижения почета и славы в обществе. Примерно к 8 веку до нашей эры, мы знаем, что в 776 году до нашей эры впервые в Греции были проведены Олимпийские игры, которые потом проводились каждые 4 года. Так вот, что интересно, победитель Олимпийских игр получал не только лавровый венок на голову, не только почет, славу и уважение. До конца жизни он получал право бесплатно питаться в общественных столовых Древней Греции. Причем, что интересно, общественные столовые Древней Греции тогдашнего периода – это не столовые все современного мира. То есть там специально готовили, как правило, огромное количество еды, мяса, могли заколоть быка, например, и, то есть вино, какие-то фрукты, сыры. Все это помогало человеку, в принципе, хотя бы раз выигравшему Олимпийские игры, в общем-то, всю оставшуюся жизнь не работать. Потому что от голодной смерти он явно бы, понимаете, не умер бы. И как раз таки здесь же, наверное, таким основной формой общественного контроля выступают еще не законы, нет, а так называемая айдос, это культура стыда. Культура стыда. А что это под собой, что это означает? Это означает, что если герой отступает от нормы поведения, то на его действия, на его поступки возникает непосредственная такая вот осуждающая реакция народа. То есть его могут публично, скажем, оскорбить или требовать, чтобы выдвинули другого, допустим, человека на эту же самую должность, или чтобы вообще его подвергли остракизму, то есть изгнанию из общества. Вот как раз таки, как мы уже с вами записали, культура стыда. Третий период, который получает название в развитии культуры Древней Греции, это архаическая эпоха. Архаическая эпоха. Примерно 8-6 века до нашей эры. Именно в это время формируется полис. Полис. То есть это город-государство, Вообще, конечно, античный полис уже издавна вызывает такое восторженное отношение со стороны очень многих исследователей, ученых, культурологов, философов, политиков, социологов, как такая, знаете, идеальная форма государственного устройства, государственной жизни, форма, которая присуща и порядок, и свобода, и справедливость. Вот как раз таки для античности, для античной Греции, термин «политический» и термин «гражданский» – это два равнозначных слова. Гражданин, называли древние греки его «политес», «политес», это как раз таки полноправный участник, абсолютно полноправный участник всех государственных дел, как внутреннего, так и внешнего значения. При этом здесь совершенно огромный, знаете, такой спектр вопросов, как в которых принимали участие граждане. Это начиная от, допустим, вопросов войны и мира, это хлебная политика, это торговая какая-то политика, это организация праздниц, организация театральных представлений, это раздача денег малоимущим гражданам, допустим, это, допустим, на организацию каких-то общественных работ и так далее. То есть все важнейшие вопросы частной жизни, так вопросы наследование имущества и другие вопросы, которые требуют судебного разбирательства, находились в ведении государства. И нужно сказать, что в ту эпоху, в то время частных судов и всякого рода, знаете, таких вот посреднических, скажем так, организаций не существовало. То есть отношения граждан и государства – это отношения прямые и непосредственные. И все-таки они основываются на том, что в государственной жизни полиса участвует абсолютно каждый взрослый мужчина, который пользуется правами государства. Ну, сразу такая маленькая ремарка, скажем, пришлые, метеки их называли, военнопленные, рабы, элоты, женщины не пользовались правом голоса. То есть, как раз таки, право принимать участие в каких-то делах общественных имели право только свободные и законно рожденные греки. То есть даже если грек был рожден вне брака, он уже не имел права участвовать в общественной жизни полиса. Кроме того, предполагается, что этот самый взрослый, свободный и законно рожденный грек – это хозяин дома, с одной стороны. Кстати, вот этот термин «экономика» сегодняшняя, да, современная, тоже берет свое начало в еще терминах античной культуры. «Ойкос». «Ойкос» – это частное хозяйство, а «ойкономикон» – это искусство управления бюджетом семейным. Вот это первое такое понимание, что же такое экономика. И вот как раз-таки грек выступает одновременно и как организатор хозяйства, то есть как эконом, и как гражданин, то есть как политес. То есть экономика и политика здесь сплетаются воедино. Считается, что хороший вот хозяин ойкоса, то есть тот, кто умеет справедливо, гармонично распоряжаться своим имуществом, добром, какими-то материальными своими благами, он одновременно расценивается как хороший гражданин полиса. И наоборот, плохой эконом, да, он не может быть хорошим политиком. Вот как раз таки, в общем-то, можно зафиксировать также изменения в понимании добродетели. То есть если в предыдущем периоде базовые добродетели, мы с вами записали, да, это соревновательность, это воинская доблесть, это честь и слава, то в этом периоде, в новом, в периоде архаики, важным компонентом добродетелей становятся добродетели разума, умеренности и рассудительности. То есть в этот период сила перестает быть главной. И требовалось для греков того периода уметь заставить себя слушать, убедить публику в правильности своей точки зрения. Хочу вам такой пример привести с софистами. Я вам сказала немножко раньше, что отношения гражданина и государства, они прямые и непосредственные, мы с вами зафиксировали этот момент, да? То есть не было понятия суда в нашем понимании, в сегодняшнем. Не было в Древней Греции понятия адвокат, прокурор, как, допустим, в западной традиции суд присяжных. И все вот эти вот связанные нюансы с современным судопроизводством нет. Все дела совершались непосредственно между двумя участниками, допустим, процесса. Кто-то обвиняет, кто-то доказывает. А, напрямую, открыто, честно. И вот как раз таки вы слушателями и судьями были все, как я уже сказала немножко раньше, как раз таки вот эти вот все полноправные граждане полиса. Как правило, вот такое собрание насчитывало, ну, примерно 6 тысяч человек, то есть собиралось 6 тысяч, и вот на какое-то судебное, допустим, там разбирательство. Кто-то выступал обвинителем, кто-то выступал, кто-то защищал свою позицию. И вот как раз таки тот, кто мог убедить вот эту вот толпу огромную в своей верности, в своей правильности, в своей позиции, тот и выигрывал. И вот как раз таки в этот период огромную просто популярность приобретают софисты. А софист вообще переводится как София, мудрость. А софисты назвали себя учителями мудрости. Как раз таки они прославились тем, что отлично владели приемами ораторского искусства и брали за это деньги, очень неплохие. Дело в том, что не все обладали блестящим даром оратора, то есть не у всех была хорошая дикция, хорошая риторика. Некоторые были греки косноязычны, то есть они не могли хорошо, красиво, правильно сформулировать свои какие-то мысли. И вот поэтому в таких случаях на помощь приходили софисты, учителя мудрости за деньги. Люди, которые выступали своеобразными либо защитниками, либо обвинителями на каких-то судебных процессах и получили за это гонорар. Кстати, что интересно, софисту было совершенно все равно, какую сторону защищать. Самое главное, то, кто заплатит больше денег. И очень часты были случаи, когда сегодня софист, допустим, защищает одну сторону, выигрывает дело. Завтра противная сторона заплатит ему больше, он будет защищать вторую сторону и тоже выиграет дело. То есть это, такие моменты комичные были. Один вам такой пример приведу, значит, вот связанный с как раз таки с деятельностью софистов. Приходит молодой парень к уже взрослому, скажем так, убеленному сединами софисту и говорит: научи меня своей мудрости, своему искусству, своему ремеслу. Я тоже хочу, как и ты, стать вот таким великим учителем. Но дело в том, что я беден. У меня нет денег, чтобы заплатить тебе. И они договариваются на такие, вот на такую сделку, на такие условия, что софист молодой платит своему наставнику с первого выигранного им дела. То есть, кто первое дело выигрывает, получает гонорар и расплачивается со своим, значит, этим вот учителем. Ну, хорошо, договорились. В общем-то, значит, софист абсолютно все свои умения, мастерство дарит ученику. Вот он проходит время, а тут не расплачивается никак. Деньги не несет и не несет. В общем, в итоге софисту этому старому надоело. И он сказал, что если ты не заплатишь мне деньги за мое обучение, мне уже все равно, какой там у нас был договор, я подам на тебя в суд. И вот здесь молодой софист продемонстрировал все эти навыки, которым научил его старый. Он сказал: хорошо, подавай на меня в суд, но смотри, если суд признает меня правым, то я ничего не буду платить тебе по решению суда. Если же суд признает меня неправым, то есть я проиграю дело, я тебе тоже ничего не заплачу, потому что наша с тобой сделка была таковой, что я должен был заплатить тебе с первого выигранного мной дела. То есть вот такие, если мы с вами, конечно, немножко порассуждаем уже на наше современное мышление, да, то мы увидим, что очень много, конечно, каких-то есть таких логических, скажем, огрехов, да, но на тот период развития Греции древней, конечно, софисты были ярчайшими мастерами слова, они умели настолько запутывать своего оппонента, цепляться за какую-то маленькую крохотную логическую неточность, раздувать ее до ситуации слона и потом как раз таки выигрывать за счет вот этого какого-то там, как вот я уже сказала, этих логических там огрехов, неточностей, ошибок оппонента и так далее. Как раз таки следующий период – это эпоха классики. Эпоха классики примерно 5-е столетие до нашей эры. Считается, что это время является таким, знаете, кратковременным взлетом Греции абсолютно во всех областях культуры, в искусстве, в архитектуре, в литературе, в философии, в науке. Скажу, приведу лишь несколько имен, допустим, в той же самой философии. Это имена Сократа, Платона, Аристотеля. Сократ, который является человеком, перевернувшим вообще античную философию на принципиально иные рельсы. До Сократа философы изучили космос, природу, бытие, а Сократ поставил другие совершенно акценты. Он сказал, что нужно изучать человека, потому что это самая большая загадка, самая большая вообще тайна на свете. И самая базовая задача, главная функция, которую человек должен в своей жизни выполнить и исполнить, это познать самого себя. Потому что в таком случае мы сможем узнать, кто мы есть такие, в чем смысл жизни, что нам нужно. Это вот как раз-таки та ситуация, которая сегодня занимается, наверное, современные психоаналитики, когда приходят люди к ним, да, и начинают они пытаться разобраться в этих дебрях внутреннего мира, души, психики и так далее. А имена, конечно, Платона и Аристотеля – это вообще два ярких имени. А вообще вся западноевропейская потом культура, она пойдет по пути именно либо платоновскому, либо пути Аристотеля. Если это будет путь Платона, то это будет такой иррационализм, это будет мистика, это будет интуитивное познание действительности, реальности. А путь Аристотеля – это рацио, это логика, это наука, это факты, это доказательность. И вот весь этот научно-категориальный аппарат, которым сегодня пользуется современная наука в том числе. Ну и последний период выделяется в периодизации античной Греции – это эпоха эллинизма. Эллинизм примерно 4 век, тире 1 века до нашей эры. Здесь как раз-таки всего того, что Греция античная теряет свое лидирующее положение, то есть она утрачивает вот свои позиции как ведущего государства на всем этом Средиземноморском побережье. Постепенно, опять же, это вот в силу того, что Спарта выигрывает Пелопоннесскую войну, знаменитую тоже историческое такое событие, что в Греции постепенно происходит упадок культуры, нравов, в принципе, по большому счету. И постепенно переносится акцент на почву Древнего Рима уже. Здесь уже возникают такие течения в той же самой философии, как стоицизм, эпикурейская философия, в которых возникают вопросы фатальности, судьбы, стоического отношения к своей жизни, беспристрастности. То есть, что бы ни случилось, допустим, это в школе стоиков, мудрец лишь отряхнет пыль разлетевшегося мира со своих ног. Вот такая есть позиция. Это что касается краткой периодизации. Для того, чтобы немножечко еще для себя понять, что же есть такое культура древней Греции, нам нужно с вами для себя проанализировать такие, наверное, два базовых феномена Греции античной. Это феномен Афин, одного города, одного образа жизни, одного вообще отношения к миру. И феномен Спарты, тоже как принципиально другого понимания мира, человека, природы. И ряд этот может быть продолжен. Итак, начнем с Афин. Вообще Афины считаются, конечно, расцветом, особенно вот примерно период 6 век, примерно 6-4 века до нашей эры, это расцвет Греции, связан именно, конечно, с афинской культурой. Так вот, скажем, что афинское государство, во-первых, является, конечно же, политической организацией свободных граждан, организация, которая обеспечивала защиту интересов граждан свободных и повиновение рабов. По форме правления афинское вот это вот государственное устройство представляет собой демократическую республику, в которой все свободные, как я уже сказала немножко раньше, да, свободные законнорожденные граждане пользовались равными правами, они могли принимать равное участие в жизни города-государства, полиса. Складывается окончательно она примерно в 5 столетии до нашей эры и просуществовала вплоть до примерно 30-х годов 4 века, опять же, до нашей эры. То есть вот примерно полтора с лишним века. Основные органы государственного управления в афинском обществе являются народное собрание, они по-разному называются, совет 500, еще гилиэя, это суд, как раз таки вот этот вот, на котором, как правило, собирались все свободные граждане. А, причем это народное собрание собиралось сначала 10 раз в год, потом 40 раз в год, в зависимости от тех вопросов, которые нужно было решать. Была даже такая интересная формулировка «собрание ужаса и смятения». Это если, допустим, вдруг напали враги или какое-то стихийное бедствие. Вот как раз таки люди собирались и пытались понять, решить, что же делать дальше. Деятельность этого собрания народного или гилеи, она была достаточно обширная. То есть они, греки, принимали и законы. Избирали должностных лиц на какие-то, допустим, должности, следила за сроками пребывания на каких-то должностях. Вопросы войны и мира были в юрисдикции этого народного собрания. Как раз таки, вот я рассказала немножко чуть выше, да, женщины, иностранцы, военнопленные, и рабы, и лоты на собрание не допускались. А обширная такая законодательная деятельность данного собрания, она связывается, как правило, с именами двух реформаторов, двух людей, известных античных мыслителей, деятелей. Это реформы, имена Драконта и Солона, или реформы Драконта, реформы Солона. Да у нас, на самом деле, законы Драконта, или вот в более таком повседневном, обыденном значении дракона, законы дракона. До нас они не дошли. Но из таких сообщений других древних авторов мы узнаем, что они санкционировали ряд таких религиозных каких-то правил, обычаев, введя очень жесткие достаточно наказания. Даже сегодня мы говорим драконовские реформы, то есть имея в виду очень какие-то жестокие, допустим, там законы или какие-то правила и так далее. Например, смертной казнью в эпоху реформ дракона или драконта каралось не только, допустим, умышленное убийство или какое-то святотатство. Неумышленное убийство, если ты убил случайно, как правило, каралось изгнанием или остракизмом. Но с другой стороны, могли убить, казнить за праздность, за кражу овощей. То есть вот поэтому, если, то есть, вот то, что мы сегодня говорим, да, в современной жизни правильно, тунеядство. Это как раз таки, когда вот Андропов, да, пришел к власти, может быть, ваши, может быть, там бабушки, а может быть, родители наши, да, как раз таки рассказывали, может быть, о том, что в течение дня рабочего, будние дни, значит, там понедельник, вторник, среда, то есть не выходной, да, в середине, допустим, да, какой-то, допустим, кинотеатр, да, когда люди сидели, смотрели фильм, допустим, 12 часов дня, понедельник. На середине фильма прерывался фильм, заходила проверка, и, значит, шли по рядам, проверяли документы у всех присутствующих в кинотеатре, значит, с претензией на то, что вы здесь делаете в разгар рабочего дня. То есть нужно было показать либо больничные, либо какую-то уважительную причину там. То есть, ну вот, почему вы не на работе? Вот такая была, понимаете, практика. Пока вот как раз таки был Андропов во главе у нас. И вот как раз таки реформа Драконта в этом смысле, да, карающая смертной казнью за праздность, наверное, конечно, да, по сравнению с тем же самым Андроповым, очень жесткий, да. Реформы Солона, кстати, Солон является одним из величайших мудрецов Древней Греции. Как раз таки вот примерно это 594-595 год до нашей эры. И его реформы связаны в основном с вопросами, так или иначе, пересекающихся с организацией государственной, верховной, высшей власти, с регулированием таких гражданско-правовых отношений, то есть именно при Солоне произошло закрепление, к примеру, частной собственности на землю. То есть до Солона земля по другим совершенно принципам раздавалась. Вот это в очень такой краткой форме общая характеристика афинской системы управления. Противоположностью Афины является издревле Спарта. Ну, это как раз таки объединение племен, которые называют ученые дарийские племена, ахейские племена. Если вы почитаете историю развития Древней Греции, то вы узнаете, что были воинственные племена, которые завоевали другие племена, и вот в итоге образовали такую общность, о которой мы сегодня говорим, Спарта. Как раз таки возникновение государства в Спарте примерно относят к 8-6 векам до нашей эры. Господствующий базовый основной класс составляли спартиаты, и только они являлись полноправными гражданами. Каждому гражданину предоставлялся надел земельный с рабами и лотами. Причем, что было интересно, земля была разделена на 9000 равных, неделимых и неотчуждаемых вот этих вот земельных наделов. То есть землю в Спарте нельзя было продать, подарить, завещать кому-то. Это была вот такой неотчуждаемая собственность именно этого человека. Потом каким-то образом она переходила к другому. Ну и главная обязанность, если, допустим, в Афинах главная обязанность гражданина – это свободный досуг, это размышление, принятие каких-то законов, то есть вот нахождение на площади Афинской Агоре или в суде Гелиэе, да, то для спартанцев самая главная деятельность и обязанность была обязанность военная. Причем военную службу спартанцы несли с 20 до 60 лет, то есть 40 лет была военная служба. Причем женщины в Спарте имели большие, скажем, права по сравнению с теми же самыми Афинами, потому что они были частично освобождены от вот этого именно хозяйственного такого быта, а женщины допускались к участию в войне, если она была сильная, там, ловкая, смелая, то есть могли разрешить женщине наравне с мужчиной участвовать в военных действиях. Вот примерно, что касается организации власти, то к VI веку складывается в Спарте так называемый строй Ликурга или Ликургов строй. По имени основателя этого строя Ликург был такой. Вот как раз таки во главе государства стояло обычно два правителя, которых называли архагеты. Вот как раз таки архавласть этих людей, она была, в общем-то, наследственной, хотя с другой стороны, это не делало ее прочной, потому что каждые 8 лет проводилось, вот тоже интересно для нашего сегодняшнего мира, да, проводилось гадание по звездам. То есть гадали по звездам и решали, достойны ли эти люди занимать в дальнейшем свои посты или их нужно смещать. И вот как раз таки они в итоге этого гадания они могли иногда смещаться, иногда их могли отстранять от должности, иногда их могли даже суду предать за вот какие-то там, допустим, провинности. Но в целом положение этих правителей было достаточно почетным, потому что они получили большую часть военной добычи, они входили в состав совета старейшин, они совершали жертвоприношения и так далее. Вот общая характеристика двух противоположных типов общественного и государственного устройства под названием Афины и Спарта. Да, еще, конечно, момент такой очень значимо, конечно же, это воспитание и образование. Если в Афинах мальчики, начиная примерно с 7 лет, учились, отдавали они там в школу, гимнасии их называли, и разным искусствам обучались, значит, там, игре на разных музыкальных инструментах, сложение стихов, искусству оратора, риторики, то мальчики в Древней Спарте обучались только одному делу – воинскому. Воинские обязанности были больше. Спартанцы не разбрасывались на другие, скажем, какие-то такие развлечения, на досуг. Может быть, поэтому и в итоге выиграли у Афин вот эти вот долгие пелопоннесские войны. Что касается, переходя уже ко второму вопросу, а именно миф и религия в культурной жизни древних греков. Можно сказать, что вообще представления древних греков о своих богах, они менялись вместе с изменением форм общественной жизни. То есть постепенно, в течение огромного количества лет, это не 100, не 1000 лет, это были тысячелетия, и вот постепенно в течение этого времени сложилась система устойчивых преданий, которые получили название мифы, а в целом мифология, И в итоге выработались какие-то обряды религиозного характера, как молитвы, храмовые празднества, жертвоприношения и так далее. Именно вот религия, собственно говоря, такая классическая, греческая, она стала оформляться примерно во втором тысячелетии, то есть в конце второго тысячелетия, в начале первого тысячелетия до нашей эры. Миф был тем феноменом, который соединял культуру предков с современностью. То есть как раз так и через миф греки получили связь со своими далекими, умершими давным-давно предками. Причем отношение к мифу было проникнуто особенной верой. Греки хранили очень бережно какие-то предметы, памятники, какие-то места исторические, связанные с мифами, и которые доказывали их достоверность. Выделяется несколько групп мифов. Выделяют, например, мифы героические. То есть это мифы, которые рассказывают о подвигах, о героях, об их жизни, об их действиях. Мифы космогонические – это мифы, повествующие об устройстве мира, о его происхождении. Это мифы этиологические, то есть мифы, которые объясняют какие-то причины разных событий, явлений, объясняют названия те или иные, то есть почему произошло именно так, а не иначе. Ну и, наверное, еще один вид мифов – это мифы, посвященные концу света, или мифы об эсхатологии. То есть эсхатология – это наука о конце света. Как раз-таки мифы помогали грекам создавать целостный образ миров, мира, в котором абсолютно все имело свое значение, место, объяснение. Именно мифы регулировали и определяли образ жизни, поведение человека. Причем, когда греки между собой жили какими-то большими еще семьями или родами, то они полагали, что все боги между собой тоже находятся в таких кровнородственных отношениях. Когда же появляются племенные союзы уже, допустим, с теми же самыми господствующими родами, то есть аристократией и подчиненными. Семьи богов тоже разделяются на младших и старших, допустим, во главе с верховным владыкой, в итоге сам, который становится Зевс. Да? Ну и как раз таки главные боги, которые были наиболее почитаемы, они были связаны с, так или иначе, в той или иной форме, с полезными домашними животными, а именно с быком и коровой. То есть два таких животных, которым греки уделяли особое почтение. Греки полагали, что боги во главе с Зевсом живут на высокой горе Олимп, которая находится, вполне конкретное у нее имеет место, своя география, это Северная Греция. А всего богов было 12 в мифологии греческой. То есть среди Зевса Гера, это жена, да, Зевса, ревнивая, тоже очень много мифов посвящено ревности Геры. Особенно могущественными считаются брат Зевса Посейдон, владыка морей, то есть стихии морской. Аид, брат тоже Зевса, это владыка подземного царства. Один очень известный миф, благодаря которому греки объясняли вообще смену времен года, появление ростков, созревание урожая, как раз таки очень сильно связан вот с мифом Аид и, значит, его жена. Аид влюбился в Деметру, это влюбился в дочь богини плодородия Деметру, которую звали Кора. И вот как раз таки он похитил дочь богини Деметры, забрал ее к себе в подземное царство, там она стала его женой, вот уже владычицей подземного царства. Но с другой стороны, Деметра, как любящая мать, которая хотела, чтобы ее дочь вернулась на землю, к ней обратно, она упросила в итоге Зевса заставить отпустить Персефону. Ну и вроде бы, значит, Зевс как бы решил этот вопрос, однако Аид немного схитрил, он сделал так, что он отпустил свою жену обратно на землю, но перед этим, значит, дал ей гранатовое зернышко, это такой символ в Древней Греции, символ верности. И вот как раз таки, пробыв некоторое время в итоге с матерью, Персефона чувствовала тоску к мужу и обратно к нему возвращалась. И как раз таки в это время, когда Персефона или Кора в другой значит, традиции, находится с матерью, вот как раз таки, то есть на земле. А Деметра радуется, и поэтому происходит вот созревание урожая, то есть все расцветают там кустарники, жизнь расцветает в целом. А когда дочь ее уходит обратно в царство Каиду, Деметра грустит. И поэтому на земле наступает зима, холод, все потихонечку замирает до следующего прихода дочери, значит, к Деметре. Как раз таки вот в этом мифе и в других показано, конечно же, да, что человек очень сильно на самом деле зависит еще от природы, то есть он испытывает страх перед ее стихиями. И вот этот момент, это вот такой отголосок находит свое, значит, отражение в том, что очень много богов в античном пантеоне, в античной мифологии имеют такой, знаете, ужасный, звериный, что ли, облик. Как раз таки, например, та же самая Химера, это, да, или та же самая Медуза, или Ехидна, или Лирнейская гидра, Сфинкса, допустим, да. Химера вообще совершенно ужасное, значит, существо, которое имело тело льва, козы, дракона одновременно. Причем она изрыгала из трех пастей огонь, она, значит, несла там ужас, смерть, разрушение. Медуза тоже очень известный миф, да, вместо волос росли змеи, и как раз таки каждый, кто взглянул на нее, превращался в камень. А в пещере, допустим, под скалами обитали ехидны. Ехидны – это нимфа с прекрасным, очень красивым лицом, но с телом чудовищной змеи. То есть вот очень много таких как раз таки чудовищ. Здесь же еще и пес Цербер, и всякие гиганты с телом человека, змеи. В общем, конечно, очень таких же диких и страшных, как это природа, как те стихийные вот силы, которые так или иначе властвовали над человеком. С другой стороны, в эпоху патриархата уже греки создают новую мифологию, антропоморфную. Как раз таки все эти боги Зевс, Гера, Посейдон. И, наверное, еще что нужно сказать, что примерно в конце 8-го, в начале 7-го столетия до нашей эры очень известный поэт Гесиод поставил себе задачу привести в встроенную единую систему мифы и создать поэму «Теогония» или «Происхождение богов». То есть именно мы все знаем вот все эти истории, мифы, родословные богов как раз таки благодаря тому, что Гесиод в свое время вот создал такую встроенную систему. Что касается литературы, литературы Древней Греции, здесь, конечно же, нужно выделить следующее. Ну, во-первых, огромное влияние на вообще культуру Древней Греции оказало творчество известнейшего поэта периода развития, расцвета греческой культуры, творчество Гомера. Вот как раз-таки две его главные поэмы, это «Илиада» и «Одиссея», как раз-таки считается, что как раз таки очень сильное влияние оказали на всю последующую культуру Греции. Примерно вот по хронологии античная литература охватывает на самом деле огромный промежуток времени, то есть примерно 1000 с лишним лет. Как раз таки начиная примерно от 7 века до нашей эры, заканчивая 5 веком уже нашей эры. Издавна греки слагали, рассказывали мифы, ну а особенно популярностью обладали так называемые аэды. Аэд – это народные певцы, рассказчики тех или иных легенд, историй. Именно они выработали своеобразный язык, своеобразное ударение, стихотворные в слоге. Ну и считалось, что они являются желанными гостями на любом празднике, потому что гостям было весело, они рассказывали какие-то незатейливые такие истории из жизни героев, из жизни богов, и, в общем-то, развлекали, а попутно создавали еще в целом вот это вот народное творчество. Как раз-таки считалось, что и таким аэдом был в том числе и Гомер, бродячий слепой певец, который вот считается создает две вот эти вот такие поэмы, эпопеи, да, и огромные, то есть поэмы, которые охватывают огромный период жизни Греции. Это «Илиада» о великой войне против племени ахейцев и такого малоазиатского города Илиона, да, как раз поэтому называется «Илиада», и «Одиссея», это как раз таки о возвращении после Троянской войны одного из вождей Итаки, Одиссея, к себе на родину. Что касается древней греческой драматургии, вот как раз таки здесь тоже несколько моментов нужно подчеркнуть. Скажем, что примерно в 6-5 веке до нашей эры начинает развиваться древний греческий театр. Причем очень важную роль в развитии театра сыграл культ бога Диониса, который считался богом таких творческих сил природы. Потом он постепенно переходит в разряд божества виноделия, веселья, а потом уже в конце как покровителя театрального искусства. И как раз таки во время процессии в честь бога Диониса разыгрывались разные сценки из жизни бога. В них рассказывалось о жизни, о смерти, о его воскресении, о победе над врагами и ряд других, значит, моментов. Вот как раз таки представлял из себя театр тогдашнего периода такой своеобразный хор. То есть стояли, значит, люди, актеры, которые пели, рассказывали такие хвалебные песни о страданиях, о странствиях богов. И как раз таки вот с этой серьезной стороны таких вот дионисийских обрядов рождается трагедия, знаменитая греческая трагедия. Вообще слово «трагедия» означает, на самом деле, смешное название «песен козлов». От слова «трагус» – «козел». Почему именно козел? Потому что этого животного обычно приносили в жертву Дионису. И потом началось такое празднество. Ну а оды, или трагедия оды, это песень. Комедия рождается из такой веселой карнавальной стороны этих праздников. Ну и, наверное, самое яркое свое развитие получает театральное искусство в творчестве великих поэтов. Это Эсхил, это Софокл, это Еврипид, это комический поэт Аристофан. Очень интересно представлял себя театр Древней Греции. Трагические актеры, как правило, играли в масках, они закрывали и лицо, и всю голову. Костюмы представляли из себя такие длинные очень рубашки до пят, и плащи либо короткие, либо длинные. На ногах была обувь, которая получила название катурны. Причем это была такая обувь, такие деревянные, такие, значит, как бы колодки. Они были очень высокие, до 27 сантиметров. То есть актер, а для чего это все? Для чего все это дело? Дело в том, что вот эта вот огромная была толпа, которая слушала театр, то есть как такое развлечение, да, и поэтому, чтобы актера было лучше видно вот толпе, поэтому приходилось такие огромные каблуки надевать. Приходилось надевать огромные такие маски, которые были раскрашены яркими красками, потому что, опять же, зрители, которые сидели далеко, могли не увидеть мимику, допустим, да, этого актера. Если маска была, она либо такая страшная, какая-то там, так, то есть какое-то там божество такое злое, либо она была улыбающаяся, то есть было сразу понятно, кто хороший, кто плохой, даже тем, кто сидит далеко. Вот как раз таки очень часто, как правило, вот это такая классика жанра, трагедия заканчивалась гибелью главного героя, а с другой стороны, никогда это не вызывало какого-то такого пессимизма, отчаяния, потому что вот это вот мужество героев на протяжении всего театрального действия, театральной постановки, ну, как раз таки они вызывали восхищение зрителей, и как подоплека такая, они показывали людям, что нужно спокойно встречать удары судьбы, достойно умирать за общее благо. Персонажи комедии, то есть вот эти вот комедийные все герои, должны были вызывать смех одним своим появлением. Поэтому комические маски, они имеют такие приплюснутые носы, оттопыренные губы, огромные глаза вытаращенные. То есть как раз таки, чтобы сразу было понятно, что вот это такая комедийный такой персонаж. Примерно вот меняется, эволюционирует трагедия культуры древнегреческой к 3-му столетию до нашей эры. Здесь новый вариант комедии представляется. Всегда разрабатываются здесь в рамках этой комедии такие семейно-бытовые сценки. Как раз-таки конец всегда благополучен, то есть хэппи-энд, то есть всегда все хорошо заканчивается. И как раз-таки комедия стремилась своим таком... такая сверхзадача, которую себе она ставила, это показать, что нужно быть внимательнее, добрее к людям, причем независимо от их сословного положения. И вот черты этой новой комедии, как правило, нашли свое отражение в творчестве очень известного античного комедиографа Минандра. Минандр его звали. Как раз таки в рамках его театра, его театральных послуг появляется такое новое лицо на театральной сцене, как мим. То есть мимы – это такая небольшая сценка бытового или какого-то пародийного характера, который изображает рыночные воришки, какие-то герои такие мифологические. Причем в мимах, то есть это сценка без слов, когда в молчании смотрят, да, зрители, стали разрешать выступать уже женщинам, когда в то время, как в более ранний период, запрещались женщинам играть в театре. Вот постепенно еще одной такой чертой новой становится пантомима. Пантомима как раз таки вот это представление, которое напоминало балет в современном, если понимании. И вот они постепенно стали оттеснять другие театральные жанры, то есть они стали становиться очень популярными. Что касается искусства, искусства Древней Греции, наверное, самым ярким таким и четким искусством мы для себя зафиксируем, это искусство классики все-таки Древней Греции. Вот это примерно 5-е столетие до нашей эры. Здесь выделяются такие ярчайшие имена, как Фидий, это Поликлет, это Мирон, ряд таких имен. Причем, если раньше до этих авторов, до этих скульпторов, значит, создавали изображения неподвижные, застывшие, как правило, они были вырезаны в камне, то есть их можно было рассматривать только с одной стороны, с фронтона, то есть вот с передней части, то эти авторы, эти скульпторы создают уже объемные фигуры, вокруг которых можно ходить, их можно рассматривать со всех сторон. Они создают живые фигуры. Ну, наверное, одной из таких вот ярчайших, да, это фигура дискобола, статуя дискобола. То есть это юноша, который бросает диск. Как раз таки вот это Мирон, имя, да, скульптора, человек, который создал вот эту пластичность, изменчивость в камне. Ну и как раз таки тоже Поликлет, очень известная его фигура, это фигура копьеносца. То есть человек, который стоит немножко в такой в позе, чуть расслабленно, отдыхает, одной рукой держит копье, опирается на другую ногу. Ну вот это считается таким вот уже расцветом именно скульптурного творчества. Одно из самых, наверное, таких монументальных архитектурных и скульптурных такая композиция в Древней Греции этого периода, наверное, считается по праву Парфенон, то есть такой известный дворец Греции. Причем этот вот декор, то есть оформление, украшение Парфенона был создан под руководством Фидия, очень известного автора. И вот как раз таки там есть такая длинная лента, которая каменная, естественно, лента, которая опоясывает весь этот скульптурный памятник. Так вот, что интересно, эта лента примерно включает в себя около 160 метров, то есть 160 метров ленты, фриза. И вот на этой ленте изображено более 500 фигур людей и животных. Причем, что интересно, ни одна фигура не повторяет другую. То есть все эти 500 фигур, больше, чем 500 фигур, они все абсолютно разные, они все отличаются друг от друга. Кроме того, стали по-новому вот, показывать богов, изображать богов. В статуях скульптора, очень известного скульптора 4-го столетия до нашей эры, это Прокситель, тоже известное имя. Вот боги утрачивают величие, мощь, они приобретают земную, уже такую человеческую именно красоту. Например, допустим, Гермеса изображает этот скульптор отдыхающим после пути. Причем, вот если вы посмотрите, на руках у него, как правило, изображается, значит, бог, младенец еще, Дионис, которого он, значит, он развлекает там виноградной кистью, все это выполнено в таких мельчайших деталях. А вот еще одно имя, вернее, фамилия, еще одно имя такого известного скульптора, это Лисип. Человек, который создает совершенно новый образ юноши-атлета. Вот как раз таки у него статуя такая известная, называется она Апоксиомен. Это юноша, который очищает тело после песка, значит, вот после состязания. И вот он показывает в этой статуе очень явно, что не гордость победителя в этой статуе, а усталость, взволнованность после состязания. То есть у него на лице выделяется явная озабоченность, что же судьи, какую ему оценку поставят за его вот работу. Что касается искусства эпохи эллинизма уже, то есть это вот примерно третий, первые века до нашей эры, то здесь появляется, конечно же, интерес к личности уже конкретного человека, к событиям повседневной жизни. Здесь появляются такие портреты, которые передают индивидуальные черты людей, то есть портреты царей, поэтов, философов, воинов. И вот как раз-таки, с другой стороны, там же в этот период существуют другие произведения, которые сохраняют вот эту вот еще классику, красоту, ясность классики. Например, статуя Афродиты Милоска, та же самая, очень популярная, считается действительно такой вот классикой античной культуры. Еще Лаокоон, тоже очень известная, это такая скульптурная композиция, которая изображает жреца бога Аполлона, звали его Лаокоон, и как раз таки вот он с его сыновьями изображен как погибающими от укусов змей. Опять же, не случайно, потому что он осмелился противиться воле богов, которые подвергли его город, родную Трою, на гибель. Вот это в целом то, что касается искусства Древней Греции. Что касается основных черт Древнего Рима, это третий вопрос нашей лекции. Итак, что касается особенностей, вот именно особенностей зарождения культуры Древнего Рима, считается у исследователей культуры Древнего Рима, что существуют различные взгляды на происхождение этой культуры. Одни ученые полагают, что римской культуры как таковой, в принципе, ее и не было. Что все, что сохранилось, это итог или результат слияния, взаимодействия вот таких вот высокоразвитых культур, таких как греческая, допустим, в своем образце, да, и примитивных племен, такие как латиняне, сабиняне, самниты и так далее. Другие полагают, и среди них, допустим, Шпенглер или Тойнби, они считают, что Рим – это кризис античного мира, при котором культура не может уже производить духовные ценности, она не может реализовать себя как именно культура, она может себя показать только как цивилизация, то есть совершенствуя технику, совершенствуя государственность и так далее. Ну и третьи исследователи полагают, что все-таки римская культура имеет право на существование, что она обладает такими специфическими чертами особенными, которые дали миру особую систему ценностей, превратившим город в столицу огромной империи. Так вот, периодизация истории Древнего Рима, как правило, она основана на формах правления, которые, в свою очередь, отражали социально-политическую обстановку, там, допустим, в том же Риме, от начала истории до конца римского вот падения. Она делится, история римской культуры, на несколько периодов. Их 5 таких базовых, основных. Итак, первый период считается, называется ранний или царский период, или царский Рим. Это примерно 8-6 века до нашей эры. Второй период – это ранняя Римская республика. Ранняя Римская республика, то есть это примерно 5-4 века до нашей эры. Третий период – это Римская республика. Римская республика. Примерно 3-1 века до нашей эры. Четвертый период получил название «Расцвет Римской империи». Уже империя выходит на арену истории человеческой. Это 1-2 века уже нашей эры. Ну и последний период – это упадок Римской империи, примерно 3-5 века нашей эры. Время основания Рима, как правило, связывают с именами Ромула и Рема, двух братьев. Очень много легенд связано с этими именами. Примерно к 753 году до нашей эры относят вот возникновение Рима. 3 племени – это латиняне, сабиняне и этруски. Вот они, объединившись между собой, в итоге образовали в Риме такую общину. Представляло из себя римское общество 2 больших класса. Это класс патрициев, то есть дворянская верхушка. Это аристократические семьи, главные знатные роды все. И вторая составляющая, второй класс – это плебс или плебеи. Это бывшие рабы, это военнопленные, это пришлые люди, то есть которые пришли, приехали в Рим уже после образования государственности. Потом плебеи рассматриваются как богатые ремесленники и торговцы. И вот как раз таки в итоге вот это несоответствие между жизнью патрициев, между жизнью плебеев вызвало очень сильное противоречие, которое в итоге закончилось победой всяких плебса, то есть этот народ, те же самые богатые купцы и рабы и ряд других получили, закончили, они выиграли, в итоге они победили. Они добились равных прав. Вот как раз таки с победой. И эта победа с собой символизировала образование именно государства. Наверное, очень такой, знаете, вот яркой чертой именно римской культуры, конечно же, мы не можем это не затронуть, является христианство. Христианство, которое появилось в Палестине в первой половине нашего в первом веке нашей эры. Первоначально оно было таким небольшим стихийным движением, и первые христианские общины состояли из рабов, из вольноотпущенников, из бедного населения, из ремесленников. И вот как раз таки примерно, причем христианские, вот эта эволюция прошла очень такой длительный этап от того, что христиан первых распинали в Риме на крестах и бросали на съедение ко львам, и заканчивая тем, что в 395 году нашей эры император Константин сделал и христианство государственной официальной религией римской культуры Римской империи. Вот как раз таки, то есть такая достаточно пестрая картина представляет из себя, да? Ну, что касается поэзии, здесь, наверное, три таких ярких имени нужно назвать. Это поэт Вергилий, конечно же, который написал самую знаменитую поэму римской культуры «Энеида», «Энеи». То есть, значит, здесь самое главное персонаж – это дворянец, троянец Эней, сын богини Венеры. Это вот миф, связанный с этим персонажем. Это Гораций, второе имя очень крупное, значит, для римской литературы. И, наверное, Овидий, еще третье имя, которое написал «Метаморфозы». Что касается римского театра. Вот истоки римского театра восходят еще к праздникам сбора урожая. Здесь в этом в театре римском, значит, речь идет, диалог, как правило, распевают такие веселые, грубоватые песни. Вообще, сам по себе римский театр – это зрелище, которое предназначено для развлечения публики. И поэтому актеры расценивались как люди самых низких сословий. С другой стороны, некоторые, допустим, актеры те же самые пользовались уважением, допустим, тот же самый Эзоп. В отличие от театра Греции, актеры играли в Риме без масок. Но костюмы были такими же, как и, к примеру, в той же самой Греции. Вот начиная с первого века нашей эры, преобладающую роль получили цирковые представления и бои гладиаторов. И вот именно бои гладиаторов, то есть когда жизнь и смерть висит на весах, висит на вот, зависит от решения толпы, постепенно они приобретают все большую популярность и вытесняют как раз таки вот эти вот цирковые представления и театральные представления. Ну и, наверное, завершая лекцию, скажу вот это вот общее цивилизационное значение культуры. Мы скажем, что античность создает тот особый способ отношения человека к космосу, к обществу и к самому себе. Способ, который определяет всю судьбу западного мира. То есть, раз-таки, именно благодаря этому способу отношения человека к миру античность понимается как синоним классического, непревзойденного образца в скульптуре, архитектуре, литературе, ораторском искусстве, философии и других сферах творческой деятельности. Как раз таки этот же способ отношения человека к миру, он формулирует высочайшую гуманистическую ориентацию всей системы ценностей античного мира.